состав этой дивизии входили 33-й и 34-й сибирские стрелковые полки из числа молодых в рядах русской армии. Первый полк был сформирован в 1903 году, второй — в 1905. Дивизионный штаб размещался в портовом городе Владивостоке. Корниловская же бригада размещалась на острове Русский, укрепления которого входили в состав Владивостокской морской крепости. Сибирские стрелки предназначались для пехотного прикрытия фортов и артиллерийских батарей, отражения возможных неприятельских десантов на остров, закрывавший собой вход во внутреннюю гавань Владивостока, бухту Золотой Рог. Однако служба на берегах Тихого океана оказалась непродолжительной. Ее прервала Первая мировая война. К началу войны Лавр Георгиевич прослужил на Востоке без малого 20 лет, то есть большую часть сознательной жизни. Он оставил светлую память о себе в Туркестане и Китае, Маньчжурии и Приморском крае. Первая мировая война вошла в историческую память России двумя высочайшими манифестами. В первом из них от 20 июля 1914 года говорилось об объявлении состояния войны России с Австро-Венгрией. «Божией милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всемоверным нашим подданным. Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особую силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. Вынужденная в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений союзная Австрия-Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну. Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные. В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на всемогущий промысел мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска наши Божие благословение. Дан в Санкт-Петербурге в 20-й день июля в лето от Рождества Христова 1914-е, царствование же нашего в 20-е. На подлинном собственную его императорского величества рукою написано «Николай». Вторым высочайшим манифестом от 26 июля 1914 года объявлялась война России с Германией. В нем за подписью императора говорилось следующее. «Объявляем всем нашим верным подданным, немного дней тому назад манифестом нашим оповестили мы русский народ о войне, объявленной нам Германией. Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира меч против слабейшей Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну, не раз спасавшей ее России. Силы неприятеля умножаются. Против России и всего славянства ополчились обе могущественные немецкие державы. Но с удвоенную силою растет навстречу им справедливый гнев мирных народов, и с несокрушимой твердостью встает перед врагом вызванная на брань Россия, верная славным преданиям своего прошлого. Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело. В предстоящей войне народов мы не одни. Вместе с нами встали доблестные союзники наши, также вынужденные прибегнуть к силе оружия, дабы устранить, наконец, вечную угрозу германских держав общему миру и спокойствию. Да благословит Господь Вседержитель наше и союзное нам оружие, и да поднимется вся Россия на ратный подвиг с жезлом в руках, с крестом в сердце. Эти два высочайших манифеста всколыхнули всю Россию. Согласно мобилизационному плану, Корнилов покидает фортпост Владивостокской крепости, остров Русский, и отправляется на войну, которая уже начиналась на западных рубежах Российской империи. Спустя некоторое время воинские эшелоны доставят туда и корниловских сибирских стрелков, составлявших гарнизон острова Русский. Только командовать ими Лаврову Георгиевичу придется только тогда, когда он встанет во главе фронта, а потом примет должность верховного главнокомандующего России, но уже не старой, царской. О настроениях в российском обществе в связи с началом войны говорят и спорят по наши дни. Председатель Государственной Думы Родзянко в своих воспоминаниях писал. Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражен переменою настроения жителей столицы. «Кто эти люди?» — спрашивал я себя с недоумением, которые толпами ходят по улицам с национальными флагами, распевая народный гимн и делая патриотические демонстрации перед домом сербского посольства. Я ходил по улице, вмешивался в толпу, разговаривал с нею и, к удивлению, узнавал, что это рабочие, те самые рабочие, которые несколько лет тому назад ломали телеграфные столбы, переворачивали трамваи и строили баррикады. На вопрос мой, чем объясняется перемена настроения, я получил ответ. Вчера было семейное дело. Мы горячо ратовали о своих правах, для нас реформы, проектируемые в законодательных учреждениях, проходили слишком медленно, и мы решили сами добиться своего. Но теперь, сегодня, дело касается всей России. Мы придем к царю как нашему знамени, и мы пойдем за ним во имя победы над немцами. Аграрные и всякие волнения в деревне сразу утихли в эти тревожные дни, и как велик был подъем национального чувства, красноречиво свидетельствуют цифры. К мобилизации явилось 96% всех призывных, явилось без отказу и воевали впоследствии на славу. В самой Государственной Думе в заседании 26 июля 8 августа нового стиля все партийные перегородки пали, все без исключения. Члены Государственной Думы признали необходимость войны до победного конца во имя чести и достоинства дорогого Отечества, и дружно объединились между собой в этом сознании и решили всемерно поддерживать правительство. Без различия национальностей все поняли, что война эта народная, что она должна быть таковой до конца, и что поражение невыносимого германского милитаризма является, безусловно, необходимым.